Кровь сочилась из многочисленных ран. Штук, наверное, 20 ран. Правда, все неглубокие, кроме пореза на икре. Он перевязал ее, отодрав полосу от рубахи, потом встал в полный рост и оглядел результаты своих трудов. Они лежали извилистой ломаной линией, что протянулось от задних дверей цирюльни до того самого места, где он стоял. Лежали в самых разнообразных позах. Трупы. Никто из них не походил на спящего. Он вернулся обратно, считая на ходу. В лавке какой-то мужчина лежал на полу, любовно сжимая руками надтреснутый кувшин с леденцами, который он, падая, утянул с прилавка. Он остановился в том самом месте, где все началось, посредине пустой главной улицы. Он застрелил 39 мужчин, 14 женщин и 5 детей. Отправил их на тот свет. Всех жителей Талла. Первый сухой порыв ветра принес с собой тошнотворный сладковатый запах. Стрелок повернулся в ту сторону, поднял глаза и кивнул. На дощатой крыше пивнушки Шеба на деревянных кольях было распято разлагающееся тело Норта. Рот и глаза его были открыты. На хмуром лбу багровел отпечаток раздвоенного копыта. Он вышел из города. Мул его мирно пасся в зарослях травки в 40 ярдах от бывшей проезжей дороги. Стрелок отвел мула обратно в конюшню Кеннерли. Снаружи в истерике заходился ветер. Устроив мула, стрелок отправился к Шебу. В заднем чулане он отыскал лестницу, поднялся на крышу, снял Норта. Тело его было легче вязанки хвороста. Стрелок стащил его вниз, положить вместе со всеми. Вернулся в пивную, съел пару бифштексов и выпил 3 кружки пива. Свет снаружи померк, в воздух взметнулся песок. Той ночью он спал в кровати, где все эти дни они с Элли занимались любовью. Ему ничего не приснилось. К утру ветер стих, солнце сияло, как всегда, яркое и равнодушное. Трупы точно перекати поле отнесло ветром на юг. Задолго еще до полудня, задержавшись только за тем, чтобы перевязать свои раны, он тоже отправился в путь. 18. Ему показалось, что Браун уснул. Угли в очаге едва тлели, а ворон, Золтан, засунул голову под крыло. Он уже собирался встать и постелить себе в уголке, как друг Браун сказал: «Ну, вот, ты рассказал мне все. Теперь тебе легче?» Стрелок невольно вздрогнул. «А с чего ты решил, что мне плохо?» «Ты человек, ты так сказал, что ты не демон. Или ты, может, солгал?» «Я не лгал». В душе шевельнулось какое-то странное недовольство. Ему нравился Браун. Действительно нравился. Он ни в чем не солгал ему. «А кто ты, Браун? То есть на самом деле?» «Просто я». — невозмутимо ответил тот. — Почему ты во всем ищешь какой-то подвох? Молча стрелок закурил. — Сдается мне, ты уже совсем близко к этому своему человеку в черном, — продолжал Браун. — Он отчаялся. — Я не знаю. — А ты? — Еще нет, — отозвался стрелок, взглянув на Брауна с неким намеком на вызов. — Я делаю, что должен. «Тогда все в порядке», — вымолвил Браун, повернулся на другой бок и уснул. 19. Утром Браун накормил его и отправил в дорогу. При дневном свете выглядел он как-то даже нелепо, со своей впалой грудью, сожженной на солнце, выпирающими ключицами и копной вьющихся рыжих волос. Ворон пристроился у него на плече. «А куда мула?» — спросил стрелок. — Я его съем, — сказал Браун. — Окей. Браун протянул руку, и стрелок подал ее. Поселенец кивнул головой в сторону юга. — Добрый путь. — Благодарствую. Они кивнули друг другу, и стрелок пошел прочь, увешанный револьверами и бурдюками с водой. Только раз он оглянулся, Браун со стервенением копался на своей маленькой кукурузной делянке. Ворон сидел, как горгулья, на низенькой крыше землянки. 20. Костер догорел. Звезды уже бледнели, ветер так и не угомонился. Стрелок перевернулся во сне и снова затих. Ему снился сон. Сон про жажду. В темноте было не видно гор. Ощущение вины притупилось. Пустыня выжгла его. Он не думал уже о вине, зато стал все чаще и чаще думать о Норте, о Корте, который научил его стрелять. Корт умел отличить белое от черного. Он снова зашевелился и проснулся, прищурился на погасший костер, чей узор наложился теперь на другой, более геометрически правильный. Он был романтиком, он это знал, и трясся ревниво над этим знанием. Это, само собой, вновь привело его к мыслям о Корте. Он не знал, где сейчас Корт. Мир изменился. Мир сдвинулся с места. Стрелок закинул дорожный мешок за плечо и двинулся дальше. Дорожная станция. Весь день у него в голове крутился один детский стишок. Эти сводящие с ума строчки, которые привязываются к тебе и никак не желают отстать, маячат, насмехаясь у самого края сознания, и корчат рожи твоему рациональному существу. Стишок такой. Дождь в Испании идет, скоро все водой зальет. Только ты ему позволь. Радость есть, но есть и боль. Ну, а дождик, знай, идет, скоро все водой зальет. Мир турашливый и важный, мир изменится однажды. Мир прекрасный, мир постылый, все останется, как было. Хоть ты умник, хоть балбес, дождь в Испании, лед с небес. Что такое в самом деле? Полюбить так еле-еле, но зато всегда готовы заковать себя в оковы. Дождик выбился из сил, всю Испанию размыл. Он даже знал, почему у него в голове всплыл именно этот стишок. В последнее время ему часто снился один и тот же сон. Его комната в замке и мама, которая пела ему эту песню, когда он серьезный, важный, лежал у себя в кроватке у окна с разноцветными стеклами. Она пела ему не на ночь, потому что все мальчики, рожденные для высокого слога, даже совсем-совсем маленькие, должны встречать тьму один на один. Она пела ему только во время дневного сна, и он до сих пор еще помнил тяжелый, серый свет дождливого дня, дрожащий на цветных квадратиках стеганого покрывала. Он до сих пор еще явственно ощущал прохладу той детской и тяжелое тепло одеял, свою любовь к маме, ее алые губы, ее голос и простую привязчивую мелодию незатейливой песенки, может быть, чуть-чуть бессмысленной. И вот теперь эта песня вернулась вместе с колючим зноем и завертелась у него в голове бесконечным, сводящим с ума повтором. Вода у него давно кончилась, он не строил иллюзий насчет своих шансов выжить, он готовый мертвец. Он и не думал, что может дойти до такого, он был подавлен. С полудня он уже не смотрел вперед, плелся, уныло глядя себе под ноги, даже без трава, чахлая, желтая. Росла здесь что-то совсем уж вяло. Местами ровная сланцевая поверхность повыветрилась, обратившись россыпью мелких камешков. Горы не стали ближе, хотя ни много ни мало 16 дней миновало с тех пор, как он покинул жилище последнего поселенца на краю пустыни, скромную хижину совсем молодого еще человека, полоумного, но рассуждавшего вполне здраво. Кажется, у него был ворон, припомнил стрелок, но не сумел вспомнить имени птицы. Он тупо глядел на свои ноги, как они поднимаются и печатают шаги, слушал рифмованную чепуху, звенящую у него в голове, потихонечку обращающуюся в какую-то жалкую путаницу, и все думал, когда же он все-таки упадет. В первый раз. Он совсем не хотел падать. Пусть даже здесь нет никого, и никто не увидит его позора. Все дело в собственной гордости. Каждый стрелок знает, что такое гордость. Это незримая кость, не дающая шее согнуться. Внезапно он остановился. и вскинул голову. В голове зашумело, и на мгновение стрелку показалось, что все его тело куда-то плывет. Смутно, точно во сне, на горизонте маячили горы, но там впереди было что-то еще другое. Гораздо ближе. Всего-то, может быть, милях в пяти. Он прищурился, но сияние солнца слепило глаза, воспаленные от песка и зноя. Он тряхнул головой и пошел вперед. Стишок по-прежнему гудел в голове, повторяясь опять и опять. Где-то через час он упал и ободрал себе руки. Глазам не веря, смотрел он на капельки крови, проступившие на шелушащейся коже. Кровь не свернулась. Она казалась исполненной странной, безмолвной жизни, почти такой же самодовольной, как эта пустыня. Слепая ненависть вдруг хватила его. Он с отвращением стряхнул алые капли. Самодовольный? А почему бы и нет? Кровь не томится жаждой, ей служит исправно крови, приносит ей жертву, кровавую жертву. Все, что требуется от нее, это течь и течь и течь.